Я всю ночь писал что-то. Вот и рассвет, и мысли всякие лезут в голову ко мне. Усталость глаз от всего, ну разве нет? То, что творится, и души погрязли в огне. Плохое твое еще хуже вернется не раз. Халатность ко всему меня напрягает очень. Думать, что крепкий ты, но крепкий лишь алмаз. Если упал, надо вставать, что есть мочи. И ночи напролет мысли, или местами же твои задумки пролетают мимо в пустоту. И все, что было не твое, земные залежи. Сегодня есть много, а завтра не пусто. Тут законы человека или принципиальности. От гордости любимых терять не вариант. И очень популярен это тупо стадо стиль. Кто бабками владеет, тот над всеми доминант. Уже не удивить тебя, но не поздно что-то менять. Пусть все двери заколочены, говно тоже может быть позолоченным. Уже не удивить тебя, но не поздно что-то менять. Пусть все двери заколочены, говно тоже может быть позолоченным. Время всему судья, и по сути всегда. Неясно многое в жизни и многое в общем. К чему бы ни пришли в итоге мнения, почему-то карманы становятся тоще. Проще было бы, а может даже нет. Может все тупо поздыхали бы, но не канает. Еще как минимум каждому по 100 лет. Каждому что-то новое о старом напоминает. Не поменять уже и не вернуть назад, лишь предметы те неодушевленные. Видно не только что, видя твои глаза со временем, брат, они пока еще зеленые. Вот и небо затянулось, хмурится, наверное, дождь и задуманное сбудется. Дым для кого? Кому свежий воздух? Каждому, для каждого своя тема серьезна. Уже не удивить тебя, но не поздно что-то менять. Пусть все двери заколочены, говно тоже может быть позолоченным. Уже не удивить тебя, но не поздно что-то менять. Пусть все двери заколочены, говно тоже может быть позолоченным. 2, 0, 1, 2. Dread Mix King Beats Production.